Глава 28. Очнулся Джек только возле свиного ряда, где висели чудесные окорока, большие куски шпика с красным и черным перцем, а также подвяленные ребрышки, издававшие густой чесночный аромат. Торговля здесь шла хорошо, и продавцы лихо работали длинными ножами, рассекая куски нежной ветчины и желтоватого, обваленного в черном перце шпика. «Здравствуйте, господа военные!» – поприветствовал гостей улыбчивый савояр без двух передних зубов. «Возьмете на пробу? Пожалуйста, у нас жадничать не принято. Даже если ничего не купите, мы не обидимся». Хирш тотчас схватил ломтик ветчины и сунул Джеку в рот, а тот автоматически принялся пережевывать. «Ну как?» – спросил торговец, глядя на слегка заторможенного Джека. «Ну как тебе?» – толкнул его в бок Хирш. «Вкусно!» – кивнул Джек и более осмысленно оглядел прилавок. «Давайте здесь что-нибудь возьмем». «Хорошо», – согласился Штоллер. «Давай, хозяин, бери мешок и складывай туда вот этот окорок, еще вот этот и еще вон те два куска шпика». «Отличный выбор, господа!» – обрадовался торговец, и ему бросился помогать коллега. Вдвоем они сложили в мешок запрошенный товар и подали Штоллеру, а тот переадресовал его Хиршу и стал расплачиваться. «И вот еще это от нас в подарок», – сказал довольный сделкой торговец и подал Джеку большой круг копченой колбасы. «Спасибо», – поблагодарил тот и понюхал подарок. «Уходим», – напряженно произнес Штоллер и пошел через толпу наискось, а за ним с мешком на плече зашагал Хирш. По их поведению Джек понял, что обстановка обострилась. Однако посмотреть поверх голов он не имел возможности и только семенил за Хиршем, то и дело оглядываясь и поправляя сползающий пистолет. Вскоре они уже почти бежали, расталкивая прохожих, но потом снова пошли медленнее, и Джек уже не знал, что и думать. Броневик стоял там, где его оставили, однако под днищем валялось несколько кусков отвалившейся грязи. «Давай-ка я помогу», – сказал Штоллер, принимая у Хирша мешок. Однако сделал это как-то неловко и уронил, а потом, ругаясь, принялся поднимать, заглядывая под днище броневика. «Ну, что там?» – спросил Джек, когда мешок подняли и стали укладывать в салон. «Ничего. Новых закладок нет, но пошарили прилично. Всю грязь отковыряли». «Что же они искали, если маяк остался в грязи в балке?» «Видимо, бомбу», – ответил Штоллер, садясь за руль. «А сюда они не забирались?» – спросил Джек, заглядывая под сиденье. «Да нет». «А как ты это определяешь?» «Я менял маячок на ключе, и еще на дверях секретка. Если кто-то влезет, я узнаю». «Ну что, теперь домой?» – спросил Хирш, усаживаясь на сиденье и захлопывая дверь со своей стороны. «Нет, мы еще должны нарисоваться в местном кабачке. К тому же вас туда приглашали». «А эти рожи тут там в толпе? Ты ж говорил, что это могут быть агенты». «Агенты и есть. Мы должны показать им, что не разведчики, а значит, зайдем в кабак и выпьем по стаканчику». «А мы с Джеком снова пойдем в номера?» – спросил Хирш. «Боюсь, что не в этот раз. Пофлиртовать с подружками можете, но сошлетесь на занятость и строгость начальства. Мы побудем там с полчаса и уедем».